То, что от Бога вдохновляет и животворит. Кто-то спросит, как выбрать наставников, коучей, кого слушать? Их так много, есть известные и неизвестные, раскрученные и нет, и я не могу понять, кто лучше. Поскольку я являюсь духовным наставником, я изучал разные священные писания. Библию, Коран, Бхагавад-гиту, труды Оша и многие другие. И по этому вопросу напомню слова Иисуса Христа. Однажды к нему подошли ученики и говорят, «Слушай, мы не можем понять, кого слушать. Фарисеи одно говорят, ты другое. Как понять, какой наставник правильный?» И Иисус им ответил, «То, что приходит от Бога, слова Бога — суть, дух и жизнь». В современном переводе то, что приходит свыше, вдохновляет и животворит. Тот мастер, что от Бога, будет вдохновлять и оживотворять. Тебе захочется жить, тебе захочется действовать, у тебя уйдут страх и беспокойство. Дорогие, Творец не оставил нас наедине со своими проблемами. Он поместил в наше сердце прибор, радостимер. Если ты кого-то слушаешь, если на кого-то смотришь, и от этого нет радости, нет воодушевления, нет вдохновения, беги оттуда, беги от этих мастеров, беги с этих тренингов. Если тебе говорят, так много еще в тебе плохого, это нужно прорабатывать годами, беги оттуда. То, что от Бога, вдохновляет и животворит. Что можно проработать? У нас две природы. Одна человеческая, другая божественная. Божественная природа уже совершенна. Ее невозможно изменить. В нее невозможно что-то добавить. Человеческую природу тоже невозможно изменить. Спросите у монахов, которые молились по 12 часов и отрицали секс. Природу не обманешь, их потом на извращение тянуло, потому что тяга к плотскому была в них жива. Спросите тех, кто занимался духовными практиками и отрицал удовольствие в жизни. Потом они попали в наркотическую зависимость, потому что невозможно вытравить из себя желание наслаждаться. И если ты не научишься наслаждаться с Богом, наслаждаться с ангелами, наслаждаться со своими детьми и с женой, ты будешь наслаждаться алкоголем, наркотиками и извращениями. Поэтому, когда говорят, надо проработать, надо в себе заглушить, ты очень плохой, тебе надо 10 лет у меня учиться, и потом ты станешь хорошим. Беги от этих мастеров. Беги из этих школ. Духовное обучение очень простое. Оно дает тебе инструменты и говорит, ты уже хороший. Бог тебя уже любит. И оно апеллирует к твоей божественной природе, и она расцветает, а все плохое в тебе засыпает, однако никуда не уходит. Пока ты находишься в высоких вибрациях, все плохое спит. Но стоит тебе выйти в низкие вибрации, все плохое просыпается. Плохое проработать нельзя, и эго из себя невозможно вытравить. Эго отвечает за инстинкт самосохранения. Если бы у тебя не было эго, ты бы никогда не мог ставить цели. Ты бы никогда не стал кем-то в жизни. Эго нужно, просто эго должно быть твоим слугой, а не господином. Оно должно служить тебе, а не командовать тобой. Поэтому, если ты сталкиваешься с учителями и наставниками, которые предлагают сложные рецепты, которые нагнетают, удручают, ввергают в какие-то проработки, вызывают в тебе чувство вины, чувство никчемности, беги оттуда, ноги в руки. Куда бежать? То, что от Бога вдохновляет, то, что от Бога животворит. Поэтому оставь в своей жизни только те материалы, те группы в соцсетях, которые делают тебя сильным, которые дают тебе радость. Потому что они будут наполнять резервуар твоей мечты. Они будут заражать тебя позитивными вибрациями, позитивными эмоциями. Каждый день делай ревизию, какие действия увеличивают мою энергию, а какие действия, какие люди, какие разговоры, какие тренинги забирают мою энергию. И иди туда, где ты приобретаешь энергию, где ты приобретаешь вдохновение, радость. Иди к тем мастерам, в те школы, от которых у тебя глаза горят. Иди туда, где у тебя хор в сердце поет, и избегай всех остальных. Но это же естественно, когда что-то воняет, ты поворачиваешься и обходишь это.